Глава третья. Лесной хозяин все сказал верно. Несмотря на то, что мы шли к последнему пристанищу неупокоенных душ, самой что ни на есть короткой дорогой, добрались мы к ней уже в темноте. Темнота эта, правда, была весьма условной. Тропу, по которой мы шли, подсвечивали какие-то гнилушки, воткнутые в пни, и светляки, кружившиеся над нами. «Из тебя выйдет хороший ведьмак», — толковал мне тем временем лесовик, бодро топавший впереди. «Если начал с того, что обещание свое сдержал, то точно так и будет». «Ну а как по-другому-то?» — скромничал я. «Слово дадено, нечто я его нарушить могу». «А вот это ты заканчивай», — повернувшись ко мне, помахал узловатым пальцем лесной хозяин. «Ни к чему эти все нечто да надысь. Время вокруг другое, и говорят люди теперь по-иному. Ладно я, коряга старая, но ты-то из нынешнего времени. Вот и будь самим собой. А если ты мне приятное хочешь сделать, то лучше нежить с моей поляны высели. Ясно?» «Предельно», — кивнул я. «Время оно меняется», — засопев, снова двинулся вперед старик. «И все остальное вместе с ним тоже. Хочешь выжить, будь умнее. Не пытайся вернуть то, что ушло навсегда. Я вот это понял давно. Потому и хозяин до сих пор этому лесу. А те, кто пытался за старое, отжившее цепляться, где они теперь?» «Где?» — заинтересованно спросил я. «Хм, а нигде!» — хохотнул лесовик. «На нет сошли, как яд у старой змеюки. Клык остался, а отравы там нет. Пережила она ее. Пыхтят, стращают, друг дружке говорят, что они все еще владыки мира. Даже забредшего к ним дурником человека убить могут. А толку-то от того? Силы нет, радости бытия нет, крова своего нет, туманы только. А в тумане, как известно, ни толку нет, ни жизни. Сырость одна». «Интересно, это он о ком вообще говорит? Кого в виду имеет?» Но развить эту тему мне не удалось. Мы пришли к конечной точке нашего путешествия, выйдя из березовой рощицы прямиком на заветную поляну. «Давай!» — ткнул лесной хозяин пальцем в смутные тени, мелькавшие над поляной. Покряхтывая, сел на землю под ближайшей березой и вытянул ноги, обутые в старые калоши. Под калошами виднелись шерстяные носки грубой вязки. «А я погляжу, как ты это делать станешь. Интересно ведь?» «А до этого вы ни разу не видели, как души неприкаянные отпускают?» — изумился я. «Вам ведь лет уже... много, короче». «Видел, не видел. Тебе какая в том печаль?» Как мне показалось, с насмешкой ответил вопросом на вопрос лесовик. «Делай свое дело, ведьмак!» Легко сказать. Там, в Лазовке, мне все это представлялось довольно несложным. А тут, под звездным августовским небом, точка зрения маленько изменилась. Нет, страха не было. Но вот сам процесс. С чего начать-то? Я ведь всего две души и отпустил за всю свою недолгую ведьмачью карьеру. И обе были не против этого. Более того, мне помогали. Потому как сами были ведьмаками при жизни. Так сказать, корпоративная этика в действии. А тут... Тем временем тени, скользящие над поляной, как видно, учуяли меня и короткими смазанными движениями стали подбираться все ближе. «Отпусти меня!» Вскоре услышал я слова, знакомые мне еще по прошлому визиту. «Отпусти! Укажи путь!» Как и тогда, вслух эти просьбы не произносились. Они звучали внутри моей головы. Неприятные, кстати, ощущения. Как когда зуб сверлят под анестезией. Боли нет, но вот этот скрежет, запах медикаментов и костной пыли, брызги воды. Бррр. Сначала голос был один. Того призрака, что подлетел ко мне быстрее остальных. Но потом его товарищи по несчастью тоже подтянулись поближе, и через минуту мои уши заложило от них. «Открой врата! Спаси! Отпусти меня! Отпусти!» Шутки шутками, но возникало ощущение, что сейчас моя голова просто взорвется от того бедлама, что творится вокруг. «Так!» — не выдержал я, приложил к ушам ладони и заорал в голос. «Заткнулись все!» Невероятно, но это сработало. Призраки замолчали. Причем все и сразу. Мало того, они даже перестали кружить надо мной и опустились на землю, если это можно так назвать. «Вот», — похвалил их я, — «а то устроили тут, понимаешь». Лесной хозяин одобрительно крякнул за моей спиной. «Так», — я размял ладони, уж не знаю зачем. «Выстраиваемся друг за другом и подходим ко мне по одному». Ну, надо же с чего-то начинать. В книге по этому поводу ничего не сказано, а мой личный опыт заключается, как я говорил, в отправке в конечную точку бытия только двух застрявших на земле душ. Думаю, надо повторить то, что я тогда на кладбище делал. А если не сработает, то тогда двинусь путем проб и ошибок. В любом случае, эти тени, похоже, сильно навредить мне не могут. Максимум занудят до полусмерти. Да если честно, они меня вообще не волнуют. Вот то, что лесной хозяин может обидеться, это серьезно. Но с другой стороны, он видит, что я пытался сдержать слово. Так что авось выкручусь. Это переговорный вопрос, проще говоря. Ну и вообще... Не надо думать о том, что ты проиграл до начала матча. Игра заканчивается только тогда, когда звучит финальный свисток. Господи добрый боженька, какая ерунда в голову лезет. Вот ты ко мне, я ткнул пальцем в одну из теней. Даже не знаю, подлети. Туманный сгусток, в котором с трудом улавливались человеческие очертания, приблизился ко мне. Когда я отпускал ведьмаков, мы соприкасались пальцами. Но у того призрака этот палец хотя бы был. А здесь нет ничего. «Ладони мои коснись своей ладонью», — сказал я сгустку, который колыхался в каких-то сантиметрах от моего лица. «Ну или чем еще, я не знаю даже. Что-то же у тебя там есть?» Я поднял руку и выставил свою ладонь вперед, так, как это делают мужчины, желая показать друг другу, что шутка оценена. Ну, или когда Спартак наконец-то забил гол хоть кому-нибудь. А то играют, понимаешь, играют, а чемпионами раз в 20 лет становятся. Не все болельщики и доживают до этого триумфа. Тень обволокла мою ладонь. Я ощутил влажное прикосновение, такое, какое бывает, когда попадаешь в туман. В голове у меня ощутимо бамкнуло, так что даже уши заложило. Перед глазами пронеслись какие-то смазанные видения, более всего похожие на фотоальбом, пролистанный с приличной скоростью. Женщина в длинном льняном балахоне с вышивкой. Какие-то мальчишки с огромной рыбиной, которую они несли впятером. Кудрявый добрый молодец, лукаво подмигивающий кому-то младенец, пускающий пузыри в архаичной колыбельке, подвешенной за веревки к потолку. И в конце концов яркий отблеск солнца на сабле, резко опускающийся вниз. Все это мелькнуло перед глазами и пропало. По телу прошел легкий холодок, а сгусток тумана, стоявший передо мной, рассыпался на сотни мелких брызг и стал не более чем росой на траве. Да и та через пару мгновений высохла. «Молодец!» — подал голос лесовик. «Справился! А то у меня, понимаешь, сомнения были». «Рад, что оправдал оказанное мне высокое доверие», — выдохнул я, прислушиваясь к себе. «Шутки шутками, а первая тень отправленная». Куда-то там, не знаю куда. Те две они все-таки не в счет. И свои это были, и рядом хозяин кладбища стоял. А тут другое дело. И главное, что внутренний голос в колокол не бил, и беда, и напасть не кричал. Значит, все прошло нормально. К такому же выводу пришли и тени. Они в силу возраста хоть и не обладали особым разумом, но сообразили, что к ним все-таки пожаловало избавление в моем лице. После чего даже выстроили некое подобие очереди, как я у них и просил. Самый же шустрый уже колыхался прямо передо мной. «Погоди», — сказал я ему, — «дай дух переведу». А я знаю, что это был за фотоальбом. Это последние воспоминания, которые остались от той личности, которой некогда был призрак. Надо думать, что тогда, в 16 веке, он был женщиной. Вот я и увидел то, что для нее в жизни было самым главным. То, что даже время не стерло. Образы ее матери, мужа и ребенка. Ну и момент смерти. Грех так говорить, но круто. Вот прямо круто. Хотя вопросов теперь стало еще больше. Например, что я буду видеть, упокаивая более молодого призрака? Молодого, в смысле, не столь древнего, как эти. Не так давно умершего. Пару часов кряду смотреть кино под названием «И это все о нем?» И сразу возникает следующий вопрос. Вот на кой мне вся эта информация нужна? Интересно, никак нельзя от нее абстрагироваться? Сгусток тумана, колыхающийся рядом, недовольно толкнул меня в грудь, как бы давая понять, что пора бы им заняться. Толкнул, конечно же, сказано слишком громко. Я, естественно, ничего не ощутил, но посыл был именно такой. «Давай, давай уже!» — проворчал я и снова поднял ладонь. Все случилось, как и в прошлый раз, только фотоальбом изменился. Точнее, первый фрагмент был похож. Это снова была женщина в длинной рубахе из украшенной вышивкой. А вот потом все было менее лирично, чем у предыдущей тени. Пара стоп-кадров с перекошенными рожами в крови, фрагменты какого-то застолья, а после еще и женское лицо с закрытыми глазами, капельками пота на лбу и закушенной нижней губой. Ну и как финал, поджарый усач в синем кафтане и с изогнутой саблей в руке. Надо полагать, тот самый поляк, который 4 века назад убил сгусток тумана, колыхавшийся передо мной. При жизни это точно был мой собрат по полу, причем он умел и любил широко пожить и весело. Был он не дурак подраться, выпить, закусить и с девками поелозить. Я все-таки жизнь повидал, ясно же, отчего та красавица губу закусила. «Лучше бы дальше здесь летал», — пробубнил вдруг лесовик от своей березы. К чему он это сказал, я понял на секунду позже. Этот призрак не рассыпался росой, как предыдущий. Его вдруг словно скрутила некая огромная рука, смяла, скомкала, а после вбила в землю у моих ног. Нет, никакой разверзшейся бездны, никакого разлома. Просто бесформенная масса тумана, причем уже не серого, а антрацитово-черного. Впиталась в землю, и все. Даже мокрого места от нее не осталось. А еще мое сознание зафиксировало короткий отчаянный крик, совсем короткий и внезапно оборвавшийся. Как видно, перед тем, как покинуть эту землю, бывшая бесплотная тень на секунду обрела понимание, кто она и что она. И, возможно, осознала, каким будет ее конечный пункт прибытия. Стало быть, за душой у этого бывшего человека не только пьянки и гулянки, а грехи посерьезней. Такие, за которые покоем не награждают. Ясное дело, это только мои предположения. Но думается мне, что так оно и есть на самом деле. Иначе как объяснить тот факт, что одна неупокоенная душа, как видно, безгрешная, ну или не свинячившая в жизни сверх меры, стала росой, а вторая почернела и отправилась под землю? Да и слова лесовика это подтверждают. Блин, значит, все это тоже есть? Ну, ад, рай и прочие достопримечательности в стиле Данте Алигьери. Не скажу, что я совсем уж скептик или того хлеще атеист, но на подобные темы раньше особо не задумывался. Не моя эта тематика, далек я от нее. Да что там, это сейчас вообще не очень принято. Нет, одно время была мода на посещение церквей, держание поста, освящение офисов и личного исповедника. Особо стильные дамы даже заводили себе брендовые косыночки от модельеров со сложно сочиненными итальянскими именами, специально для походов в храм Божий. Но это было давно, и вера уже вышла из тренда. Если же говорить конкретно обо мне, я и тогда этого не понимал, и сейчас не очень приветствую, несмотря на свое равнодушие к данному вопросу. Как по мне, отношения человека и Бога – дело исключительно интимное. Они не должны становиться темой для обложки глянцевого журнала или репортажа музыкального канала. Нашел человек в себе Бога – хорошо. Не нашел – ну, значит, не нашел. Может, еще сложится. А может и нет, поди знай. Все от тебя зависит. Но выносить это на публику, как по мне, не стоит. Но в любом случае заветы веры соблюдать по возможности надо. Мы не знаем, что нас ждет там, за закрытой дверью. А если все это правда? А если там и в самом деле нас судить по делам нашим будут? Ну, а вдруг? И что тогда? Переделать-то уже ничего нельзя, и никакой адвокат не поможет. Там все будет предельно просто и честно. Вот твоя жизнь, те дела, которые ты в ней наворотил, и тот, кто будет решать, чего ты теперь достоин. По справедливости решать. Кстати, мне теперь там ничего хорошего особо не светит. Если судить меня по Божьим канонам, то я накосорезил по полной. Врать не стану. Со Словом Божьим я не очень знаком, но обрывков куцых знаний мне хватает для того, чтобы это понять. Судите сами. Я свел дружбу с представителями языческих культов. Промышляю магией и стремлюсь стать образцово-показательным специалистом в богопротивной отрасли. А если учесть мое профессиональное прошлое и настоящее, то все станет совсем печальным. Я банковский служащий. Мы прокляты изначально и по полной программе. Нам райских врат даже издалека не видать. Следующий туманный сгусток тем временем уже неторопливо колыхался рядом. Ему не терпелось покинуть эту землю. И все повторилось снова. Удар по моему сознанию, женщина в дольнике, смеющаяся девушка с толстенной косой, лица ребятишек и огненный росчерк сабли. Стоп. А что такое дольник? Это слово мне незнакомо. Но при этом я точно знал, что та рубаха, которая была надета на женщине с первого фото, называется именно так. Одна за другой тени то рассыпались на брызги воды, сверкающие в лунных лучах, то уходили в землю, напоследок оглушив меня воплем. Причем то место, где они в нее ввинчивались, становилось все темнее. Трава на нем пожухла и выглядела так, будто уже пришел октябрь. А еще становилось все прохладнее. Меня буквально трясло от холода, даже зубы лязгать начали, как лютую стужу. Уф, потер я себя за плечи, когда последний туманный сгусток стал росой. Задубел совсем. А еще говорят о глобальном потеплении. Август на дворе, а колотун как зимой. Какой колотун? Тихонько засмеялся лесной хозяин. 3 недели дождей не было, и ветра, почитай, совсем нету. Ведра стоит. Это, парень, тебя та сторона привечает. Там-то всегда стужа. Помнишь, как оно зимой случается? Ты дверь на улицу открываешь, так тебя непременно воздухом холодным обдает. В доме-то тепло, а там-то студено. Вот ты сейчас такую дверь и открывал, да еще много раз и без перерыва. Само собой, что до костей пробрало. Ух ты, проникся я. Вот ведь... То ли растирание помогло, то ли я просто согрелся, но холод отступил. «А вообще ты поосторожней», — посоветовал мне лесовик. «Я останавливать тебя не стал, потому как у тебя своя голова на плечах есть. Но на будущее запомни. Силы надо соразмерять. Два с лишним десятка душ в один прием отпустить — это, знаешь ли, та сторона хитра, только и ждет, когда ты ошибешься. Если кровь твоя остынет, душа замерзнет, она тут же это почует. И жди беды». «Так подсказали бы». Я подошел к лесовику и присел с ним рядом. «Понятно, что у меня своя голова есть, но совет лишним не бывает». «Ну вот и посоветовал», — невозмутимо ответил мне старик. «Как закончил, так сразу и посоветовал. А ну как ты бы взял, да и передумал, кого ты из них на потом оставил. У меня, парень, свой интерес есть, и он всегда будет выше, чем твой. Ты, к слову, это тоже на ус наматывай. Это у людей чужое выше своего случается стоит. Общее дело там или все как один. А у нас всяк кулик только свое болото славит. Мое — это мое, а твое — это твое. Сначала я свое должен получить полной мерой, а уж после о твоем благе, может быть, и подумаю. А может быть и нет». «Спасибо за науку, дедушка». Я передернул плечами, сбрасывая с себя остатки сонной изморози. «Запомню твои слова». «Вот-вот», — лесовик сунул мне в руки круглый туесок. «На, костяники поешь. Она сейчас в самую силу вошла. И для тебя как раз очень полезно». «Да что ты по одной-то в рот кладешь? Горстями загребай, как положено». Не знаю, чем именно костяника для меня полезна, но употребил я ее с удовольствием. Вкус у ягод был терпкий и сладкий одновременно, чем-то напоминающий ночной лесной воздух. «Дедушка?» — спросил у лесовика я, прожевав очередную горсть ягод. «А что такое дольник?» «Сарафан так тут называли», — охотно ответил старик. «В старые времена, понятное дело. Как стало быть, у девки кровя пошли, она из рубашонки дитячей выскочила, так сразу в дольник влезла, без вышивки вестима. С вышивкой только замужние бабы носили. А дольником его прозвали, потому что подол низкий был, до долу опускался. Не след девке, а тем более замужней бабе другим мужикам ноги свои показывать». «Как все непросто. Не знаю, в который раз сказал я. Повидали бы наши предки, в чем мы теперь ходим». «Стало быть, не совсем бесследно исчезли тени. Я получил часть их знаний. Мизерную, копеечную, но получил. Хотя даже не знаний, это я махнул. Слово «дольник» у меня в памяти осело и даже связалось с внешним видом одежды. Но при этом само значение осталось загадкой. Это больше всего похоже на приобретение рефлекторных навыков, когда мозги не включаются и действие происходит на уровне мышечной памяти. Ну и ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок. «Березками тут все засажу», — вещал тем временем мечтательно лесной хозяин. «Под осень самое то. Хороший хозяин как раз об это самое время дерево сажает». «А мои родители всегда весной деревья сажают», — удивился я. «Весной тоже можно», — кивнул лесовик. «Да только тогда ему приживаться сложнее. Сколько всего в земле ползает да вокруг летает. А зимой сок по стволу не идет. Мороз же кругом. А корешку тепло, хорошо под снегом. Нет, осень самое то, особенно для березки. Посажу да приглядывать буду. Лет через 20 здесь от поляны и следа не останется. Рощица будет». Вот тут я и понял, почему этого странного старичка называют лесной хозяин. Он хозяин и есть. Ему каждое дерево как родное. Он его от рождения до смерти знает. Этот лес он его жизнь. Как он только нас, людей, терпит. Ведь ни один караец столько вреда его владениям не приносит, как мы. Но поднимать эту тему я не стал. Себе дороже может выйти. Эти сущности, они ведь как стихия. Никогда не знаешь, что им в голову придет. Людей можно хоть как-то разгадать, просчитать, нейролингвистически запрограммировать в конце концов. А этих, фига с два. «Можно вопрос?» – обратился я к старику, получил одобрительное сопение в ответ и продолжил. «Вот вы сказали, что, мол, любит ваше ведьмовское племя пустыми словами сорить, лишь бы нужное получить. А это вы о ком речь вели?» «Да, заходил ко мне в гости один», — насупился лесной хозяин. «Из ваших как раз. Когда это было-то? Еще до большой войны. Да не той, что с германцем, той, что с французом. Много чего обещал. Выпросил у меня одолень траву, а слова не сдержал». «Ну, это он зря сделал. Хорошо хоть, что это было не весть когда, еще в Первую Отечественную. Срок давности преступления прошел. Но вообще так не поступают. Зачем же наш цех так позорить и на весь ведьмачий коллектив пятно позора накладывать?» «Ладно», — лесовик встал с земли. «Пошли, что ли? Тебе поспать будет неплохо, да и у меня дел полно. На опушке детишки нынче костер вечером полили. Надо проверить, загасили али нет. Да и парочки попугать охота. Их в августе много ко мне в гости захаживает. Так, знаешь, весело на них филина напустить или кустами похрустеть. Девки визжат, боятся. Потеха». «Стоп, стоп, стоп. Было такое? Мы как-то тут со Светкой, моей бывшей, в лесу целовались. Это еще до свадьбы было, в конфетно-букетный период. И как все славно складывалось. Я уже было почти до намеченной цели дошел, а тут прямо над головой у нас сова заухала. Светка перепугалась до смерти от неожиданности и в поселок меня утащила. Ну и прахом все мои надежды пошли. Пришлось еще 2 недели ждать, пока она у меня ночевать не осталась. Так вот это чьи проделки были. Ну, старый пень!» Как видно, дед понял, о чем я думаю, больно у него ухмылка ехидная на лице гуляла. Все по той же коротенькой тропинке добрались мы до того места, где лесная дорога превращалась в поселковую, и на прощание лесной хозяин мне сказал: «Исполать тебе, ведьмак! Ты не думай, что я совсем уж неблагодарный. Мне покон ведом. За добро, что ты мне сделал, при случае отплачу. Надо будет спрятаться от лихих людей, приходи, укрою, так что с собаками не сыщут. Трав каких или кореньев захочешь, у меня в доме собирать, милости просим. Ну и слово пущу о тебе, чтобы всякий лесной хозяин в наших краях знал, что ты не лиходей. Вежеству учен, и дело с тобой иметь можно. Но ты на это особо-то не рассчитывай. Кланяйся другим хозяевам хлебом да добрым словом не забывай. У нас ведь каждый сам за себя. Выслушать меня выслушают, но и только». «Благодарю», — поклонился я лесовику. «Помог я вам по доброй воле, но от подарка такого не откажусь. Особенно от трав и кореньев. Не все купить можно. Что-то надо будет самому добыть». «Мандрагыр нужен», — ехидно сказал дедок. «Да? Мандрагыр? Ладно. Приходи следующим летом, накануне летнего солнцестояния. Покажу тебе место, где один зрелый корень есть. Хороший корень. Крепкий, толстый. Знающая ведьма за него 2-й раз душу продаст, и даже в 3-й. Он под деревом растет, где 2 века назад одна девка удавилась от несчастной любви. Так что сила в нем большая. Хоть трави кого, хоть от бесплодия бабу лечи, на все сгодится». Вообще-то я о мандрагоре не думал, но от такого подарка не откажусь. Тем более, что он от бесплодия лечит. Если эта штука на самом деле работает, то на ней большие деньги можно будет поднять. Ну, если с умом к этому всему подойти. А что тут такого? Ведьмачье ремесло, между прочим, достаточно недешевое удовольствие. Запасы Захара Петровича скоро иссякнут, а новые денег стоят. Так почему бы и не подзаработать? Кстати, еще неизвестно, на чем мой покойный несостоявшийся учитель свои первые капиталы поднимал. Видел я его офис на Чертановской, который он незадолго до смерти как раз достроил. 20 с лишним этажей, стекло, металл и парковка на полсотни авто. Цифру, в которую все это обошлось, мне даже представить затруднительно. Не знаю я таких чисел. Конечно, это все еще надо обмозговать как следует. С Вавилой силой чем посоветоваться. Но почему бы об этом хотя бы не подумать? И чем я хуже матушек Агафьи и потомственных колдуний Святозар? Хотя следует не забывать и о том, что магические услуги – это тоже бизнес со своими законами и подводными течениями. А любой бизнес всегда не любит тех, кто в него приходит незваным и пытается стащить с общего стола плюшку. Потому что плюшки на этом столе уже посчитаны и поделены между едоками. Обо всем этом я думал, уже распрощавшись с лесным хозяином, по дороге к дому, где, кстати, меня поджидал изрядный сюрприз. А именно, мои старики решили не ждать завтра и приехали сегодня. Некая досада. Не успел я сбежать. Теперь все. Утром по холодку мне не на автобусную остановку топать, весело присвистывая, а что-нибудь копать или таскать. Так оно и вышло. В то субботнее утро я испытал все радости сельского бытия. Я и копал, и таскал, и даже кисточкой успел помахать. Мама заставила нас с отцом подкрасить хозблок. А под конец еще отправила меня выкидывать мусор. Управился я аж в три ходки, всерьез заподозрив, что мама специально его копила в ожидании меня в каком-то замаскированном углу. Ну, не могли мы столько отходов с батей сегодня произвести. Ладно, банки из-под краски. Ладно, я слышал, как щелкала сучкорезом мама. Но откуда эти ржавые металлические рейки? Но основная неприятность поджидала меня рядом с нашим домом, когда я потный, взъерошенный и злой в третий раз возвращался от поселковой помойки. Эта неприятность совершенно не изменилась за то время, что мы не виделись. Она была одета в сиреневый сарафанчик, вертела в руках букетик каких-то цветов и насмешливо глядела на меня тем самым взглядом, от которого когда-то я терял дар речи. Моя бывшая жена, как всегда, была свежа, прелестна и голубоглаза. И за словом в карман не лезла. «Смолин!» — удивленно и без какого-либо наигрыша произнесла Светка. «А я ведь своим глазам не поверила. Даже очки мамины специально напялила на нос. Смотрю в окно — батюшки! Мой бывший, как муравей, веточки на помойку тащит, сопит, кряхтит, надрывается, брюшком отросшим от фастфуда трясет. И откуда только здесь взялся? Ты же сюда уже несколько лет нос не кажешь, лишний раз со мной встречаться не хочешь». «Вот ведь память! Ну, было такое», — сказал я ей при разводе, что вероятность нашей возможной встречи стремится к нулю. «Поскольку я теперь туда, где мы можем столкнуться даже случайно, носа не суну. А особенно на родительскую дачу. Я сам давно про эти слова забыл, а она нет. И нет у меня никакого брюшка. Это мой стабилизационный фонд. Маме-папе помогать надо, по возможности независимо ответил ей я. Они уже старенькие, сами не справляются». «Саша!» В этот момент выглянула из калитки мама. «Давай, не задерживайся. С отцом надо еще душевую кабину перевернуть. Он и сам справится, конечно, но ты подстрахуй. Ой, здравствуй, Светочка!» Мама не желала смириться с тем фактом, что мы развелись, и до сих пор лелеяла надежду на то, что все еще образуется. «Здрасте, тетя Лена», — бодро ответила моя бывшая. «Он уже идет». «Разговаривайте, разговаривайте», — тут же сменила тон мама. «Митя и сам все сделает, как-никак спортсмен бывший». И калитка закрылась. Я ждал очередной колкости, но ее не последовало. Светка стояла, молчала, смотрела на меня и вертела в руках свой букетик цветов. Самое забавное, мне тоже сказать толком было ей нечего. Поначалу, как только развелись, я столько всякого передумал. А сейчас в голову ничего не приходит. Нет, права Маринка. Мы с ней как-то у меня сидели, мартишкой баловались. И она тогда сказала, что встреча с бывшим – это как поход на кладбище. Стоишь над могильной плитой, думаешь о том, что не сделал, не сказал, не донес до человека. А изменить ничего нельзя. Все давно сгорело, превратилось в прах. Ушло в землю, и ничего не осталось. А если даже и осталось, то применения этому не найдешь. Человека-то нет уже. Все так, все верно. И сейчас тому есть прямое подтверждение. Оно стоит напротив меня. Кстати, вот еще одно свинство этой ситуации. Но почему мы с ней встретились именно сейчас? Когда я лохматый, чумазый, в трениках и сланцах на босу ногу. Нет, чтобы в городе, чтобы я в костюме дорогом был, ну и все такое. Ну, как человек, чтобы выглядел. Чушь какая в голову лезет. «Да», — наконец сказала она. «Ты не изменился, разве что располнел, а так все тот же». «Никогда ты не умел в нужный момент найти правильные слова. Я уж не говорю о твоей патологической неспособности принимать мужские решения». «Какой есть», — по возможности безразлично произнес я. «Другим не буду». «В том и беда», — вздохнула Светка и повторила. «В том и беда». «Не знаю, других во мне все устраивает». Пошел я по простому и банальному пути, то есть начал использовать обкатанные и проверенные поколениями мужчин фразы. «Это тебе все не так во мне было, и не эдак». «Смолин, вот какой же ты...» Светка, как видно, хотела поддержать нашу кинематографическую беседу не менее заштампованной фразой, но ей сделать этого не дали. «Сашка!» — донесся до меня чей-то голос — после мою шею обвили девичьи руки, а в щеку ткнулись мягкие губы. «Как же я соскучилась!»